проснулась во сне. Ты пришла по весне. Руками назад, ногами вперед. Ты была в чем-то синим. Мы любили в песке, на роликовой доске. Руками назад, ногами вперед. Ты была в чем-то синим. Я прошу тебя, больше не приходи. Я прошу тебя, больше не приходи. Ветер, туман и снег. Ветер, туман и снег. Ветер, туман.